поднесла его к губам и не ощутила холода. Что делать? Что делать? Заработал инстинкт самосохранения, спавший в ней до тех пор. Ползти назад по свежим следам. Но мне нужно не назад, а вперед. Назад также опасно. Там это, мертвое пространство, мы его проскочили. А вперед куда? Я же не знаю дороги, а все равно не лежать же. И она сделала движение вперед. А Крупенюк? А чемодан? А сумка? Сумку она с трудом сдернула с мертвого, закинула себе за спину, чемодан оставила среди поля, а Крупенюка ухватила за ворот. Проволокла несколько шагов и почувствовала усталость. «Надо!» — повелела она себе и вновь поползла. И тут совсем близко грянули выстрелы. Она не разобрала, кто и откуда стреляет. Отползала, подтягивала мертвого и вновь отползала. Неожиданно послышался голос. Он напугал ее больше выстрелов. «Сейчас, сейчас, только не поднимайте голову!» Она замерла. «Сейчас, сейчас!» — донеслось тяжелое дыхание. Она увидела перед собой глаза, смотревшие в упор. Ничего, лишь голубые глаза под выцветшими бровями. «Ползите по моему следу!» А он я вытяну. Там чемодан. После. Все остальное, как в бреду. Она подползает к окопам. Несколько рук тянут ее на себя, ставят на землю, ведут куда-то. Появляется рослый человек в белом маск-халате. У него четкие черты лица, четкие губы, нос, брови, глаза. Кажется, будто его специально подретушировали перед встречей с нею. Он ничего не говорит. Берет ее за руку, заводит в блиндаж, протягивает флягу. Она делает глоток и задыхается. Ей подают кружку воды и опять флягу. «Пейте, пейте», — советует человек в маск-халате. Позже она называла его белым ангелом. «Какое там?» — возражал он. «Это вы, белые ангелы, вы нас, можно сказать, с того света спасаете». «Нам поздно сообщили, — извиняется он, — пока она запивает спирт. Мы бы прикрыли, встретили». Она не замечает, что у нее по щекам текут слезы, лишь ощущает солоноватый вкус во рту. Человек в белом маск-халате кивает и уходит. Она остается одна. Голова светлеет. Она чувствует слезы на щеках, поспешно утирает их, успевает причесаться. Вновь появляется человек в белом маск-халате. «Давайте знакомиться. Комбат, капитан Булат». Он по штатски протягивает руку, называет себя, а дальше... Дальше она несла службу, выполняла свою работу. После того, что случилось, все остальное ее уже не пугало. Привыкла к обстрелам, матерщине, стонам и крови. Не раз, коль обстановка заставляла, сама ползла за ранеными на нейтралку и дальше. «Зачем? Чтоб не было!» — кричал на нее комбат. «Это моя служба», — отвечала она. «Они ж не трусят. Они солдаты, они с оружием, и я солдат». Себе она внушила, что суждено, то суждено. Чем больше помогу им, тем лучше. С этой мыслью и жила. И выжила. Почти 5 месяцев в самом пекле, не выходя из боев. 3 состава сменил батальон. 100 людей прошли через ее руки. Многие обязаны ей жизнью. Солдаты ее любили. Сергей Булат опекал. Наверное, в конце концов, не уцелеть бы и ей. Везение не может быть бесконечным. Вызволил ее комбат. Зачем? Она не хотела. Ей там хорошо было. Лучше всего было там, возле него, среди солдат, которые ее охраняли. Но он сделал, он отлучил ее от себя. Однажды в окопах появилось большое начальство. Она наткнулась на него случайно, вышла из своего блиндажа крикнуть санитара. Вы кто?